Глава 23. Когда Клэр и проводник скрылись из виду, Дерек Шеклтон вышел из своего убежища и немного постоял на том месте, где до этого стояла девушка, будто надеясь уловить эхо ее голоса или запах духов и убедиться, что она ему не почудилась. Эта встреча вывела капитана из равновесия. Такого просто не могло быть. Он запомнил имя девушки. «Меня зовут Клэр Хагерти. Я приехала из 19 века, чтобы помочь вам восстановить мир», — сказала она и сделала забавный реверанс. Но капитан запомнил не только имя. Лицо незнакомки отчего-то врезалось ему в память. Бледный лоб, слегка неправильные черты, чувственные губы, темные волосы, нежный голос и взгляд. Как странно она смотрела на него, восхищенно, почти с благоговением. Еще ни одна женщина так на капитана не глядела. Никогда. Шеклтон заметил на земле зонтик и залился краской, вспомнив, из-за чего незнакомка его уронила. Капитан наклонился и поднял его, бережно, словно железную птицу, выпавшую из металлического гнезда. Дорогая изящная вещица свидетельствовала о высоком положении своей хозяйки. И что же ему делать с этим зонтиком? Одно совершенно ясно — оставлять его здесь не стоит. Взяв зонтик под мышку, капитан побрел туда, где ждали его товарищи, в надежде, что небольшая прогулка поможет ему успокоиться. Остальные не должны были ничего заподозрить, знать о девушке им не полагалось. Вдруг перед ним, откуда ни возьмись, вырос Соломон со шпагой в руке. Несмотря на задумчивость, отважный капитан Шеклтон мгновенно отреагировал и при помощи зонтика отразил удар короля автоматов скрипучим металлическим голосом, взывавшего об отмщении. Конечно, укол зонтиком не причинил Соломону никакого вреда, но, не ожидавший отпора, автомат потерял равновесие, с трудом удержался на ногах и попятился назад. Сжимая в руке зонтик, капитан Шеклтон надвигался на своего противника, а тот отступал, звякая доспехами о камни. Внезапно звяканье сменилось глухим ударом, потом стало тихо. Автомат грохнулся на землю, подняв густое облако пыли. Через минуту он с трудом поднялся на ноги, кряхтя и бормоча ругательства, вызывающие вульгарность которых никак не вязалась с его металлическим голосом. Повстанцы вперемешку с автоматами дружно хохотали, наблюдая за этой сценой. «Хватит ржать, лошачьи дети! Если кажется, что-то сломал!» — огрызнулся Соломон, вызвав новый взрыв хохота. «Это тебе за твои глупые выходки», — наставительно сказал Шеклтон, протягивая бывшему сопернику руку. «И когда тебе надоест подшучивать над людьми?» «Тебя долго не было, парень», — уличил его Соломон при помощи капитана и двух солдат, вернувшиеся в вертикальное положение. «Какого дьявола ты там делал?» «Я мочился», — отрезал Шеклтон. «Кстати, мои поздравления. Сегодня ты дрался как бог». «Ага», — согласился один из солдат. «Вы оба были великолепны. Вы даже для ее величества так не играли». «Благодарю. Вообще-то, когда знаешь, что королева Британии на тебя не смотрит, играется как-то легче. Хотя двигаться в этих чертовых доспехах, скажу я вам», — пробурчал Соломон, стаскивая шлем. Освободившись, он принялся ловить ртом воздух, точно вытащенный на берег рыбина. Его рыжие волосы прилипли к черепу, по лицу градом катился пот. «Не жалуйся, Мартин», — укорил своего короля автомат с покореженной грудью, в свою очередь освобождаясь от шлема. «У тебя хотя бы главная роль. Я даже выстрелить ни в кого не успеваю. А еще нужно взорвать заряд на груди. Ты же знаешь, что это не опасно, Майк. Ну, хочешь, в следующий раз мы попросим у мистера Мюррея разрешение поменяться ролями», — примирительно сказал молодой человек, игравший Шеклтона. «Точно, Том. Ты будешь вместо Джеффа, а он вместо тебя», — поддержал его автомат, которого убили первым, указав на солдата, подстреленного им в ходе битвы. «И не надейся, Майк. Я целую неделю мечтаю, как буду тебя убивать. Правда, меня потом подстрелит Брэдли», — Джефф кивнул на одного из носильщиков с глубоким шрамом, пересекавшим левую щеку до самого глаза. «Что это?» — спросил он, заметив в руках Тома зонтик. «Зонтик, как видишь», — ответил тот. «Кто-то из группы забыл». Джефф удивленно присвистнул. «Да он же целое состояние стоит», — проговорил он с интересом, разглядывая вещицу. «Все побольше, чем нам здесь платят». «Это лучше, чем работать в шахте или гнуть спину на Манчестерском канале, Джефф», — возразил Мартин. «Уж поверь мне, ты меня утешил», — фыркнул Джефф. «Мы что, так и будем до ночи в будущем сидеть?» — вмешался Том, стараясь убрать зонтик подальше от любопытных глаз. «Смею напомнить, что нас ждет настоящее». «Верно, Том», — рассмеялся Джефф. «Пора вернуться в эпоху, к которой мы принадлежим». «Только не через четвертое измерение», — воскликнул Мартин, и все опять расхохотались. 15 человек гуськом пробирались среди развалин. Без ненавистных доспехов идти было куда легче. Джефф с беспокойством поглядывал на впавшего в глубокую задумчивость приятеля, известного нам под именем капитана Шеклтона, хотя теперь, когда хранить тайну больше не имеет смысла, можно сказать, что на самом деле его звали Том Блант. «Я всегда думал, неужели не вправду верит, что это свалка, будущее?» — произнес Джефф, надеясь вывести друга из угрюмого молчания. «А они на это смотрят по-другому», — рассеянно проговорил Том. Джефф оглядел друга с головы до ног и решил подождать, не скажет ли тот еще что-нибудь. «Это как представление иллюзиониста», — заметил Том, который ни разу не видел ничего подобного. Его знания о мире магии были почерпнуты от соседа по пансиону, неудачливого фокусника-любителя. Чтобы придать веса своим словам, он добавил: «Когда нам показывают фокусы, мы смотрим, разинув рты, и почти начинаем верить в магию, но стоит фокуснику раскрыть секрет своего трюка, и мы спрашиваем себя, как могли поддаться на такой примитивный обман. Господа из трамвая не знают, как мистер Мюррей проделывает свои трюки». Он указал концом зонтика на машинку, выпускавшую огромные клубы пара, способные скрыть от глаз деревянные скелеты декорации. «На самом деле они даже не подозревают, что это трюки. Им виден только результат. То, что они хотят увидеть. Даже ты поверил бы, будто эти груды мусора и есть Лондон 2000 года, если бы тебе хотелось в это поверить». Клэр Хагерти поверила. Горько подумал молодой человек, вспомнив, как девушка предложила ему помощь в восстановлении мира. «Шеф, надо признать, ловко все устроил», — согласился его приятель, следя взглядом за полетом вороны. «Но если кто-нибудь узнает, что это только трюки, его как пить дать, упекут за решетку, а могут и линчевать». «Потому нас заставляют носить эти дурацкие шлемы, да, Том?» — подал голос Брэдли. Том кивнул, невольно содрогнувшись. «Ты и сам прекрасно знаешь, Брэдли». Джефф решил дополнить лаконичный ответ своего друга. «Мы носим эти дурацкие шлемы, чтобы пассажиры не узнали нас, повстречав на улице. Еще одно правило безопасности мистера Мюррея. Или ты забыл, что он нам сказал в первый день?» «Конечно нет», — возмутился Брэдли, и мастерски, изобразив хорошо поставленный голос шефа, процитировал: «Эти шлемы — ваши пропуска, джентльмены. Тот, кто осмелится снять его во время представления, горько об этом пожалеет, уж поверьте мне на слово. Да мне и в голову не пришло бы его снимать. Помнишь беднягу Перкинса?» При упоминании этого имени Брэдли зловеще присвистнул, а Том вновь содрогнулся. Приятели добрались до линии горизонта, нарисованной на холсте. Джефф нащупал на стене щеколду и открыл спрятанную среди облаков дверь. Нырнув в льняное нутро облака, маленькая труппа растворилась в небе и очутилась в тесных кулисах. Навстречу им грянули аплодисменты. Гильям Мюррей, развалившись в кресле, с театральным усердием хлопал в ладоши. «Великолепно!» — воскликнул он. «Брависсимо!» Актеры неуверенно смотрели на своего нанимателя. Гильям поднялся на ноги и шагнул им навстречу, широко раскинув руки. «Я очень доволен, джентльмены! Примите мои искренние поздравления! Ваша игра весьма впечатлила наших клиентов. Кое-кто жаждет выхода на бис». Получив причитавшуюся ему порцию похлопываний по плечу, Том отошел в сторонку, затем углубился в чащу домкратов и рычагов, приводивших в движение жутковатую машинерию будущего, и стал торопливо переодеваться. Ему не терпелось поскорее убраться отсюда, и причиной спешки была не только Клэр Хагерти, но и злосчастный мочевой пузырь. Сняв кирасу капитана Шеклтона, Том водрузил ее на соответствующую полку и открыл шкафчик, помеченный его именем. Потом он спрятал зонтик под курткой и воровато огляделся, опасаясь, не заметил ли кто-нибудь его маневра. Остальные актеры переодевались, а Мюррей отдавал распоряжение двум официанткам, вкатившим за кулисы тележки, уставленные блюдами с сосисками и пирогами и глиняными кувшинами с пивом. Том украдкой наблюдал за парнями, с которыми ему выпало работать, худощавым, но жилистым, неизменно жизнерадостным Джеффом, юным Брэдли, который казался бы совсем мальчишкой, когда бы не причудливый шрам через всю щеку, простодушным, широкоплечим Майком и шутником Мартином, человеком без возраста, чье лицо и тело изуродовал тяжкий физический труд. В постановке Мюррея каждый из них готов был отдать жизнь за своего вожака, но в реальной жизни Том не поручился бы за то, что один из приятелей не перережет ему горло из-за денег или еды. По большому счету, он ничего о них не знал, кроме того, что у них, как и у него самого, не было ни кола, ни двора. Дважды они устраивали дружеские попойки. В первый раз, когда давали представление для королевы и получили за него двойной гонорар, а второй уже просто так, без повода. Оба раза веселье продолжалось всю ночь и заканчивалось под утро в заведении миссис Доусон. Совместные пирушки лишний раз убедили Тома, с этими типами надо держать ухо востро, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. За исключением Мартина Такера, который, несмотря на свои шуточки, казался самым честным и надежным из всей шайки, прочие перебивались случайными заработками, но из их разговоров было ясно, ради денег они пойдут на что угодно. Пару дней назад Джефф Уэйн и Брэдли Холлиуэй попытались втянуть Тома в свои делишки. Они положили глаз на некий особняк на Кенсингтон-Гор, в который, по их словам, залезть было проще простого. Блант решительно отказался, и не потому, что за несколько недель до этого дал себе слово жить честно, а потому что давно усвоил главный закон жизни. Если не хочешь пропасть, действуй в одиночку и надейся только на себя, тогда тебя никто не предаст. Том надел рубашку и начал застегивать пуговицы. Он успел добраться до самой верхней, когда подошел Гиллиам Мюррей. «Я хотел отметить тебя особо, Том». Предприниматель прям-таки светился от удовольствия. Молодой человек напряженно улыбнулся и пожал протянутую руку. «Без тебя наше предприятие не состоялось бы. Никто не справился бы с ролью отважного капитана Шеклтона лучше, чем ты». Том через силу выдавил вежливую улыбку. «Хозяин намекал на Перкинса. Первоначально именно он изображал Шеклтона, но сразу догадался, что за молчание Мюррей заплатит больше, чем за игру. И явился к шефу поделиться своими соображениями. Такая наглость ни капли не обескуражила Гиллиама, который прямо заявил шантажисту, что, коль скоро его не устраивает плата, он может проваливать на все четыре стороны. И тоном человека, оскорбленного в лучших чувствах, добавил, что настоящий капитан Шеклтон не был тщедушным коротышкой». Перкинс зловеще улыбнулся и покинул кабинет Мюррея, чтобы, как он не преминул сообщить, отправиться прямиком в Скотланд-Ярд. Больше о нем никто ничего не слышал. Перкинс просто-напросто растворился в воздухе, хотя Том и его приятели полагали, что до Скотланд-Ярда он таки не дошел. Люди Мюррея настигли его раньше. Актеры не знали, как далеко простирается власть хозяина труппы, и предпочитали не испытывать судьбу. Вот почему встречу с Клэр Хагерти надо было держать в секрете. Если кто-нибудь узнает, что пассажирка видела актера без шлема, пиши пропало. Увольнением Мюррей не ограничится. Он постарается полностью искоренить проблему, как в случае с Перкинсом. И никакие оправдания не подействуют, если Гиллиам решит, что успеху его замысла что-то угрожает. Он уничтожит угрозу любой ценой. И Том повторит судьбу бедняги Перкинса. Даром, что ростом он повыше. «Знаешь, Том, — проговорил Мюррей, дружелюбно глядя на актера, — ты похож на настоящего героя. Я лишь стараюсь как можно лучше играть капитан Шеклтона, — мистер Мюррей, — пробормотал Том, дрожащими руками натягивая брюки. Гиллиам издал звук, похожий на довольное мурлыканье. — Так держать, парень, продолжай в том же духе, — сказал он весело. Том кивнул. — А теперь прошу меня извинить. — проговорил он, нахлобучивая шапку. — Я очень спешу. — Уже уходишь? — расстроился Гиллиам. — Не хочешь отметить удачу с нами? — Простите, мистер Мюррей, мне правда надо идти, — ответил Том. Стараясь не уронить зонтик, Блант взял подмышку куртку и направился к задней двери, ведущей на улицу. Он хотел исчезнуть до того, как Гиллиам заметит проступающую у него на лбу испарину. «Том, постой!» — окликнул его Мюррей. У Тома заныло сердце. Гиллиам несколько мгновений пытливо его рассматривал. «Речь идет о какой-нибудь хорошенькой мисс?» — спросил он наконец. «Вы о чем?» — пробормотал молодой человек. «Причина твоей спешки. В какой-нибудь красотке, назначившей свидание спасителю человечества?» Я смешался, Том, чувствуя, что пот предательски струится по его щекам. Гиллиам громко расхохотался. «Я все понимаю, парень», — заявил он, хлопнув Тома по плечу. «Ты не хочешь, чтобы мы лезли в твои дела? Ладно, можешь не отвечать. Иди. Но не забывай об осторожности». Том машинально кивнул и направился к выходу, равнодушно махнув товарищем. Оказавшись на улице, он со всех ног бросился прочь. Проскочив переулок, молодой человек нырнул за угол и украдкой оглядел улицу, проверяя, не послал ли Мюррей кого-нибудь по его следу. Но улица была пуста. Судя по всему, хозяин ничего не заподозрил, по крайней мере, до поры до времени. Теперь оставалось уповать на то, что путеводная звезда вскоре приведет его к девушке по имени Клэр Хаггерти. Том облегченно вздохнул и тут же заметил, что в спешке забыл переобуться. На ногах у него по-прежнему были ботинки отважного капитана Шеклтона.